Глава 18. Сын. Подгорная крепость оказалась не совсем подгорной. Это был мощнейший бастион, который занимал абсолютно все внутренности горы Мурхау. По широким улицам столицы Жаркого Предела, города Ратай, окружающего крепость, минуя десятки постов охраны и проходя проверку за проверкой, солдаты Аулы провели меня к массивным механизмам-подъемникам. Там они передали меня закованным в броню трехметровым гигантам с монструозными цвайхандрами. Эти стражи не особо походили на людей, ибо людей такого размера я не встречал. И те поднялись на подъемниках со мной вдоль практически отвесного горного склона. Затем были площади, проходы, галереи. Подгорная крепость оказалась отдельным городом внутри города, а еще Аула согнала сюда столько людей, что даже воздух казался каким-то спертым. Снова проверки, снова посты, солдаты, колдуны, охранные магические механизмы и ловушки, которые фанили так, что даже сквозь стены чувствовалась заряженная в них мощь. И, наконец, святая святых нового, прямо сейчас формирующегося государства, тронный зал Аулы, который был выдолблен в горном склоне. Почти идеально круглое помещение со скошенным потолком и вправду оказалось большим, метров 200 в диаметре примерно. В стенных нишах установлены статуи и стойки с доспехами. Под потолком летают магические кристаллы, пол устлан дорогими коврами, богато накрытые столы с изысканными яствами стоят вдоль стен. При том, что за ними никого нет. Вообще во всем зале не оказалось ни единого человека, кроме самой Вечной и мощных броненосцев, из-под гулких забрал которых доносилось не дыхание, а какой-то гулкий хрип. И пахло здесь не в пример приятнее, чем во всей остальной крепости и городе. Горными цветами и свежей травой, мягкими специями и легкими духами. Укрытый белоснежными шкурами каменный трон, на котором восседает Аула, установлен в южной части зала, перед закрытым мощным заклинанием окном, выдолбленным в скале. Через него прекрасно видно большую часть Ратая. Яркий закатный свет падает через окно, преломляясь в потоках магии и подсвечивая золотом немногочисленные пылинки. Они кружатся над невероятно гладким полом, украшенным искусной резьбой. Впрочем, войдя в зал, все эти детали я отмечаю лишь краем глаза. Больше сосредоточен на самой Ауле. Да, с тех пор, как мы расстались, прошло полгода, и она сильно изменилась. Стала по-другому ощущаться. От нее буквально расходятся волны невидимой силы. Причем расходятся так далеко, что опутывают не только тронный зал подгорной крепости, но и всю ее, и более того, весь город и его окрестности. Я все это чувствовал уже на подъезде к Ратаю. Чувствовал, что ее магия усилилась стократно за счет осколков. Впрочем, изменения коснулись не только внутренней сути той, что заняла тело моей жены, но и внешней. И это бросается в глаза сильнее всего. У Айрилин, точнее, у Аулы, отсутствует беременный живот. Теперь Вечная похожа на настоящую, истинную правительницу. Сильную, гордую, красивую, одетую в лучшую человеческую одежду, и даже она кажется для Аулы слишком неподходящей и приземленной. Хотя, полагаю, для обычных людей ее облик кажется вдохновляющим, поражающим и бесподобным. Черные волосы уложены в сложную прическу, украшенную драгоценными камнями. Белоснежное платье подчеркивает прекрасную фигуру. Оно оставляет открытым изрядную часть груди, и можно было бы подумать, что ее верхнюю часть и шею женщины украшает прекрасное ожерелье. Вот только это было не оно. Это были осколки, которые эта тварь вплавила в тело моей жены. «Ты же говорила, что это тело не подходит», — произношу я первым, даже не приветствуя Вечную. «Что оно не выдержит такой магии, а теперь обвешиваешь себя частицами Арканума, вживляешь их в тело Айрилин, в тело, которое тебе не принадлежит». Гнев, исходящий от меня, настолько осязаем, что подрагивает сам воздух, а трехметровые куклы, стоящие чуть позади, делают шаг вперед. Они беспокоятся за свою хозяйку, и я слышу шелест клинков, покидающих заплечные ножны. «Стоять!» Голос Аулы проносится по залу и заставляет броненосцев замереть. Вечная чуть склоняет голову. Щурится. «Где ты был?» — спрашивает она, словно не заметив моих вопросов. тебя не было полгода, Хелгар. Полгода!» На этот раз ее слова стягают воздух звенящей плетью. Магия настолько сильна и неожиданна, что заставляет меня отшатнуться, как и броненосцев за моей спиной, и она не собирается отвечать на мой вопрос. По крайней мере, пока. «Из-за твоих выкрутасов с Этерниумом мой портал не сработал», скриплю зубами, выдавая давно заготовленную ложь. «Или сработал не как надо, откуда мне знать? Я всего лишь выполнял твои приказы». «Где ты был?» «Понятия не имею». Я вздергиваю подбородок. Вывалился в сумеречных землях, столкнулся с какими-то культистами, разнес там все к храшевой матери, затем выбрался к пограничью и отправился в тот проклятый городишко, в который ты меня и направила. И только там узнал, что меня не было столько времени. Она все еще щурится, глядя на меня, и неожиданно я ощущаю, как исходящая от нее энергия, принимающая форму мыслей, проникает в мой разум. Она обволакивает мозг и... Ну что ж, я был к этому готов. Мне даже не приходится прилагать огромных усилий. Вся заготовленная ложь давно лежит в моей голове, в моей памяти, в моей ауре. Она облекает всю правду, воспоминания о том, как все было на самом деле. И самое главное, придуманная ложь закрывает от взора вечные мои истинные намерения и планы. «Не помнишь», — тихо произносит Ауле. «Но с тобой что-то произошло». «Я чувствую. Я вижу, ты умираешь. Как это понимать?» Коротко киваю. Это скрыть было совершенно невозможно. Пусть в меня было вживлено больше осколков, пусть мне подсказывал Беренгар, но Ауле была опытной колдуньей. Вечной. У нее был опыт тысячелетий, и скрыть от нее фундаментальные изменения энергоструктуры тела было куда сложнее, чем просто замаскировать воспоминания о безвремении. «Умираю. И понятия не имею, почему. Источник оказался заражен какой-то дрянью сразу после того, как я прыгнул через портал из Анклава Силы, и... И именно поэтому, как я полагаю, ты решил присоединить к себе сразу два осколка? Чтобы продлить себе жизнь? Я вижу, как они тебя поддерживают», — взвизгивает женщина. «Хотя ты получил прямой приказ принести их ко мне. Ты знал, что они нужны мне в целости, и не на твоем теле». Хоть слова пробивают все защитные барьеры и хлещут по ушам так, что из них льется кровь, эта показная вспышка гнева не производит на меня никакого впечатления. Я уже успел убедиться, что эмоции вечные, точнее, их бледные тени, проявляют с трудом, особенно находясь в человеческих телах. Так что это просто очередная проверка, маскировка своей иной сущности. Я принес их на себе. И ты ошибаешься. В чем же? Уже совершенно спокойно спрашивает Ауле. «Осколки слились со мной не потому, что я так захотел, а потому что я понятия не имею, как запретить им это делать. Тот, что хранился в храме после разрушения Этерниумовой крипты, прилетел ко мне за несколько миль. Связь установилась сразу после того, как я разрушил его хранилище, а второй, которым владел слуга зверя, отказался ему подчиняться, стоило мне появиться рядом». «Осколок был вплавлен в его грудь точно так же, как и твои в тело моей жены, и эта частица Арканума с радостью оторвалась от тела несчастного». Некоторое время мы молчим. «Мне уже доложили о том, что ты натворил в Хэтрине», — наконец произносит Ауле. «Разнес центр города, потерял кучу колдунов, взорвал храм и уехал оттуда, не разобравшись с развалинами небесного города, в которых завелась разная мерзость. Твои люди были плохо подготовлены. У них было недостаточно сил, чтобы противостоять такому вторжению. Да и я со своей обычной магией не смог бы остановить такой натиск, который был запланирован. Проклятье, да даже с помощью перчатки могло ничего не получиться. Хэтрин был изолирован от остальных частей твоего королевства». Я буквально выплевываю это слово, подходя к Ауле на несколько шагов. «И лишён всякой поддержки. У твоих наместников была плохо организована разведка и снабжение. И как итог, слуга зверя набрал столько сил, что без труда смог бы сравнять этот жалкий форпост твоей воли с землей». «Следи за словами, Хелгар», — бесцветным голосом произносит Вечная, но меня уже не остановить. «Если бы не я, если бы не освобожденная мощь Этерниума, городок захватили бы за несколько часов вместе с осколком, и ты потеряла бы все. А теперь у тебя есть я, умирающий цепной пес, который принес на себе два осколка. Неужели это проблема для тебя? Заберешь частицы Арканума с моего тела. Перевожу дух. От тебя у меня был четкий приказ — прибыть на место и связаться с твоими людьми. А Гэлт и вторая сучка, забыл, как ее там, озвучили мою задачу предельно четко — уничтожить Небесный Град, отобрать осколок слуги зверя и не допустить того, чтобы осколок Хэтрина был захвачен. Все это я выполнил. Об остальном пусть заботятся те, кто привык к мышиной возне. Я не намерен заниматься уборкой военных последствий. У нас с тобой была четкая договоренность. Я собираю для тебя осколки, ты освобождаешь мою жену и сына. Этим я и занимаюсь, несмотря на то, что, подчеркиваю это, умираю. Звуки моей отповеди висят в воздухе еще несколько мгновений, прежде чем Аула, громко щелкнув пальцами, жестом велит броненосцам покинуть зал. За ними гулко хлопают каменные створки, и мы остаемся вдвоем. «Если бы ты не был настолько полезен, Хелгар, за такую дерзость тебе пришлось бы несладко», — наконец произносит Вечная, вставая с трона и подходя к магическому стеклу. «Твое счастье, что других цепных псов такого характера у меня нет». «Полагаю, меня ждет наказание?» «Не в этот раз», — задумчиво произносит женщина, купаясь в лучах закатного солнца и пристально разглядывая город. «Видишь ли...» Я предвидела, что все может случиться так, как случилось. Этерниум, который ты используешь, осколки, которые поглотит твоя перчатка. Только задержку не предполагала. Я слышал, что меня искали все то время, пока я отсутствовал. Да, слегка морщится Аула. Такая вероятность от чего-то ускользнула от меня, и это беспокоит сильнее всего. Я бы хотела провести полное сканирование твоего мозга, но... Эти слова окатывают меня ледяным волнением, заставляя перестать дышать. Что будет, если Вечная начнет беспрепятственно копаться у меня в голове? Что она там найдет? Какие мысли? Какую информацию, которая никак не должна стать ей известна? Единственное, на что я рассчитывал по-настоящему, не на свою ложь, а на силу Арканума, частиц которого у меня было больше, чем у нее, и последнее «но» вселяло талику надежды. «Но твои осколки, слившиеся воедино, не дадут мне этого сделать. Слишком разный потенциал силы в наших частицах Арканума. Я бы могла нажать, но тогда ты погибнешь, а сейчас еще не время для этого». Последняя ее фраза мне совсем не нравится, но я все же решаю вернуться к волнующей меня теме и вопросу, который задал в самом начале. «Ты вплавила осколки в мою жену. Зачем?» «Тебе что, не рассказали, что происходит?» Притворно удивляется Вечная. «Я веду войну, Хелгар. Войну с частицами Заалтора, которые стремятся объединиться, и теми идиотами, которые отказываются мне помогать и становятся для Вечного Предателя легкими мишенями. А обычных солдат, простых Сейнара и Вилар, как ты сам заметил, недостаточно для прямого противостояния с владеющими». «Значит, ты сталкивалась с ними?» «Лично?» «Разумеется». «Подвергая Айрилен...» «Хелгар». Глаза Вечной наполняются тьмой, и в ее тоне я чувствую не показное, а вполне настоящее недовольство. «Я сама решаю, что мне делать с этой шкуркой. Прошу помнить, что ты всего лишь выполняешь мои приказы, и от того, насколько хорошо ты это делаешь, зависит, в каком состоянии я верну тебе жену. Ты исчез на полгода. Ты... Тот, кто должен был стать острием моего копья в сражениях с тенями Заалтора и его последователями. И других владеющих, способных контролировать частицы Арканума на должном уровне, у меня под рукой не было, так что пришлось работать самой». «Я понимаю». «Это хорошо. Можешь не сомневаться, я безопасно извлеку осколки из твоей ненаглядной, так же, как и из тебя, когда придет время. И раз уж зашла речь о моих завоеваниях, я объясню, как обстоят наши дела. А после поговорим о твоих новых задачах, если ты, конечно, не планируешь снова исчезнуть на полгода». «Не планирую. Но поговорим мы только после того, как я увижу сына. Ну вот, я все же произношу это. И мне неожиданно страшно. Я понимаю, что родившийся мальчик, моя кровь и плоть, пусть его и родила Вечная, занявшая тело жены. Это не важно. Важно то, что мой сын то немногое, что связывает меня с прежним Хелгаром. С тем, кем я был, восстановив часть памяти. С тем, кого даже до конца не помню, но чувствую, каким именно человеком он был. Мой сын, которого я ни разу не видел, это то немногое, что делает меня человеком. И пусть это звучит странно, но уж самого себя я обманывать не собираюсь. Я чувствую, как сильно изменился. Чувствую, как притупились мои эмоции. Ощущаю, как мне становится все равно на многочисленные случайные смерти, сопровождающие мои действия. Чувствую, что раньше такого не было, но не могу ничего поделать с душой, которая с каждым днем все сильнее и сильнее покрывается ледяной коркой, и которая все яростнее жаждет власти и ничего иного. Лишь Сейран, Беренгар, Хам и Айрилен еще заставляют меня оставаться нормальным, хотя бы временами. И сын, которого я еще не видел, но чувствую с ним странную связь. Несколько мгновений Аула смотрит на меня оценивающим взглядом, словно решая, что же сделать — наказать или удовлетворить просьбу. «Хм, я уже думала, ты не спросишь», — наконец отвечает она. «Что ж, вполне закономерное желание. И отличный повод подкормить мои ожидания. Скорее, единственный стимул сделать так, чтобы ты на самом деле исполнял то, что мне нужно». Вечная совершает пас рукой, и между нами открывается портал, вибрирующий или, скорее, словно струящийся водой, взявшийся из ниоткуда, проем наподобие дверного. «Идем». «Через портал? Неужели ты спрятала его так далеко?» «Я не удерживаюсь от шпильки в адрес Вечной. Это не портал, а просто дверь. И да, твой сын так далеко, как ты себе и представить не можешь. Но не в том смысле, в котором об этом думают люди». «Не понимаю», — хмурюсь я. «Идем», — повторяет Аула, делая шаг сквозь струящуюся арку. Миг ее фигура подергивается рябью и исчезает, а я устремляюсь за ней. Короткая вспышка, и мы оказываемся в белоснежном пространстве, лишенном всего — запахов, звуков, ощущений и даже границ. На мгновение мне становится страшно. Так сильно это место напоминает отдельные моменты безвременья. Но я быстро успокаиваюсь, увидев в нескольких шагах перед собой огромный прозрачный кристалл, в который закована детская кроватка. Пройдя вперед, я подхожу ближе и останавливаюсь, разглядывая лежащего в ней мальчугана. Истинно черные волосы, тонкий подбородок, смешной приплюснутый нос, крепкое тело, облаченное в простенький детский камзол серебристо-зеленого цвета. «Стоп! Камзол?» До меня не сразу доходит, что передо мной не полугодовалый младенец, а вполне себе сформировавшийся ребенок примерно 3-4 лет на вид. Почему он такой взрослый? Потому что я так захотела, чтобы продемонстрировать тебе свои возможности, отвечает Аула, вставая рядом со мной. Это мое, скажем так, карманное измерение. Я могу управлять временем внутри него, так как пожелаю, а мальчик помещен сюда во избежание всяких эксцессов. Что? А что тебя удивляет? Здесь ему не требуются няньки, это место автоматически регулирует питательную среду, в которой находится твой сын Хелгар. Он просто спит, в том виде, в котором я его сюда поместила, и я же могу делать с ним все, что захочу. Ты... ты... Кажется, впервые я не нахожу никаких слов. Смотри. Щелчок пальцев, и кристалл увеличивается, и одновременно с ним увеличивается тело ребенка, будто бы его жизнь проносится ускоренно. Вот он становится еще больше, вот он юноша, вот молодой парень, так похожий на меня в молодости, взрослый мужчина, крепкий пожилой муж, старик. «Остановись», — прошу я, сглатывая комок, застрявший в горле. «Аула, остановись и верни его!» Щелчок, и начинается обратный процесс, который тоже занимает лишь несколько секунд. Миг-другой, и передо мной полугодовалый ребенок, завернутый в пеленки. «Зачем ты издеваешься надо мной?» — хрипло выдыхаю я. «Я не издеваюсь. Я демонстрирую, на что способна. Хочу лишний раз напомнить тебе о том, в чьей ты власти. Хочу, чтобы ты понимал, Хелгар, что может произойти, если ты будешь... недостаточно усердно выполнять мои приказы, или того лучше, вздумаешь вести свою игру». Я едва не вздрагиваю от ее последних слов, но умудряюсь удержать себя в руках и медленно поворачиваюсь к Ауле. Она пристально смотрит на меня, и в ее глазах я вижу лишь оценку. «Я понимаю, что на кону». «Это хорошо. В таком случае давай вернемся в реальный мир и обсудим, что ты будешь делать дальше. У тебя целая куча работы, которую нужно выполнить в кратчайшие сроки. Ты получишь сына в том же возрасте, в каком я поместила его сюда, но лишь после того, как сделаешь все, что мне нужно». Я покорно киваю и направляюсь за Вечной к вызванной ей арке. А сам думаю лишь о том, как буду убивать эту богоподобную суку.